Глава 22. Полковник Юло. Полковнику Юло было лет 38-40. Прослужив 10 лет солдатом при королевской власти и не поднявшись выше капрала, он, после того, как была провозглашена республика, завоевал свои чины в бою, как подобает истинному храбрецу. Он узнал о стычке, которая случилась у ворот города между гражданином Франсуа Гуленом и мнимой мадемуазель Рутру. «Гражданка», — промолвил он, входя в комнату, — «я услышал о том, что произошло между вами и нашим уполномоченным директорией. Мне нет нужды говорить вам, что мы, старые солдаты, не выносим всех этих субъектов, воздвигающих гильотины. Они следуют за войсками по пятам, чтобы рубить головы, как будто порох и свинец, железо и огонь задают недостаточно корма смерти. Узнав, что вы остановились на постоялом дворе почты, я пришел лишь для того, чтобы выразить вам похвалу за то, как вы обошлись с гражданином Гуленом. Когда мужчины трепещут перед подобными мерзавцами, женщинам приходится разъяснять им, что такие отбросы человеческого рода недостойны даже обращения негодяй из таких прекрасных уст, как ваши. Скажите, гражданка, нужен ли вам полковник Юло? Он к вашим услугам». «Спасибо, полковник», — отвечала Диана. «Если бы я чего-то боялась или хотела о чем-то попросить, я бы приняла ваше предложение с той же прямотой, с какой оно было сделано. Я направляюсь в Витре, это место моего назначения. Мне остается преодолеть лишь один этап пути, и поэтому я полагаю, что за это время со мной не приключится беды, как не случилось на предыдущих этапах». «Хм-хм», — произнес полковник Юло. «Я знаю, что отсюда до Витре всего лишь 5 лье, но я также знаю, что дорога проходит по узкому ущелью, и по ее краям раскинулись заросли дрока и утесника, кустарника, словно созданного для того, чтобы служить укрытием господам Шуанам. Я убежден, что, несмотря на наши более чем внушительные силы, нам не избежать нападения по дороге в Витре. Если господин Барас столь горячо рекомендовал вас, как мне говорили, стало быть, вы важная особа. Той, кому покровительствует Барас, следует опасаться самого худшего, если она попадет в руки мэтра Кадудаля, не питающего к директории почтения, коего она заслуживает. Кроме того, я, как командир колонны, среди которой вы сейчас находитесь, был лично извещен официальным письмом, что гражданка по имени мадемуазель Ротру, возможно, будет просить, чтобы ей в порядке любезности разрешили путешествовать под защитой наших штыков. Говоря так, я использую выражение из полученного письма, разумеется, иначе я бы счел, что это мне оказали любезность. «Я действительно мадемуазель Ротру, сударь, и я признательна господину Барасу за то, что он не забывает меня, но повторяю вам, меры предосторожности мною приняты, а ряд рекомендаций, на которые я могла бы сослаться, столкнувшись с самим главарем Шуанов, внушают надежду, что мне не грозит опасность. Но мне хочется сказать, полковник, что это не умаляет моей благодарности по отношению к вам, и особенно я рада тому, что вы разделяете мою неприязнь к подлецу, которого вам дали в попутчики». «О, что до нас», — сказал полковник Юло, — «мы спокойны в отношении него. Республика уже не та, что во времена Сен-Жюстов и Лебоннов, о чем я откровенно признаться сожалею. Те люди были храбрецами, они подвергали свою жизнь опасностям, как мы, и сражались бок о бок с нами, оставаясь непоколебимыми на поле брани, рискуя попасть в плен или быть убитыми, они имели право обвинять тех, кто покидал его. Солдаты не любили, но уважали их, и когда эти люди посягали на чью-то голову, то было понятно, что никто не вправе избавить эту голову от возмездия республики. Но что касается нашего Франсуа Гулена, то он сбежит вместе со своей гильотиной, услышав первый же выстрел, и ни один из 6000 солдат, которыми я командую, не позволит ему и пальцем прикоснуться к любому из наших офицеров». Тут путешественницы доложили, что ее коляска готова. «Гражданка», — сказал полковник, — «мой долг — произвести разведку местности, по которой проследует колонна. В моем распоряжении небольшой кавалерийский отряд, состоящий из 300 гусаров и 200 конных егерей. Я отправлю их на дорогу, по которой вы поедете, не ради вас, а ради себя. Если вам придется прибегнуть к помощи офицера, что стоит во главе корпуса, ему будет приказано удовлетворить вашу просьбу и даже, если вы пожелаете, сопровождать вас до Витре». «Благодарю вас, сударь», — отвечала мадемуазель де Фарга, протягивая руку старому солдату, «но я не простила бы себе, подвергнув опасности драгоценную жизнь защитников республики ради сохранения столь незначительной и неприметной жизни, как моя». С этими словами Диана спустилась вниз. Полковник последовал за ней и галантно подал ей руку, когда она садилась в экипаж. Почтарь ждал, сидя верхом. «На дорогу в Витре!» — приказала Диана. Возница тронулся в путь. Солдаты посторонились, пропуская экипаж. Поскольку среди них не было никого, кто еще не знал бы о том, как она обошлась с Франсуа Гуленом, со всех сторон послышались грубоватые, но искренние комплименты. Уезжая, она услышала, как полковник скомандовал: «Егеря и гусары, по коням!» Было слышно, как в 3-4 местах протрубили сигнал «Седлай». Когда они выехали из Лагерша и оказались примерно в 50 шагах от города, возница остановил экипаж, сделал вид, что ему нужно что-то поправить в постромке, и подошел к дверце коляски. «Не к ним ли у гражданки дело?» — спросил он. «К ним?» — переспросила удивленная Диана. Почтарь подмигнул. «Ну да, к ним». «Кого вы имеете в виду?» «Друзей, кого же еще? Они там, справа и слева от дороги». И он прокричал по-совиному. «Нет», — отвечала Диана, — «поезжайте дальше, но остановитесь в конце спуска». «Хорошо», — пробурчал себе под нос возница, взбираясь на лошадь. «Да вы и сами остановитесь, хозяюшка». В самом деле они находились на вершине холма, полого спускавшегося вниз на протяжении поллье. По краям дороги возвышались крутые откосы, заросшие утесником, дроком и карликовыми дубами. В некоторых местах заросли кустарника были настолько густыми, что могли скрыть от глаз одного или двух человек. Возница пустил лошадей обычным аллюром и стал спускаться с холма, напевая старую бретонскую песенку на карнакском диалекте. Время от времени он повышал голос, словно в песне содержались наставления, обращенные к людям, которые были достаточно близко, чтобы их услышать. Диана поняла, что ее окружают шуаны. Она смотрела во все глаза и не говорила ни слова. Возможно, возница был шпионом, приставленным к ней Гуленом, а она не забыла о том, что тот угрожал ей, если она будет неосторожна и попадет в его руки. В ту минуту, когда ее экипаж спустился к подножью холма, где узкая тропа пересекала дорогу наискось, из леса выскочил человек на лошади, собираясь остановить экипаж, однако, увидев, что в нем сидит одна лишь женщина, он снял шляпу. При виде всадника кучер откинулся назад, чтобы приблизиться к путешественнице, и сказал ей вполголоса: «Не бойтесь, это генерал Круглоголовый». «Сударыня», — обратился к ней всадник с чрезвычайной учтивостью, — «я полагаю, что вы прибыли из Лагерша или, вероятно, из Шато-Бриана?» «Да, сударь», — отвечала молодая женщина, облокотившись о борт коляски и глядя на всадника с любопытством. Она не выказывала страха, хотя видела, что на проселочной дороге таятся в засаде приблизительно 50 всадников. «Позволяют ли ваши политические убеждения или чувство общественного долга дать мне некоторые сведения о численности республиканской колонны, которую вы оставили позади себя?» «Это соответствует и моему чувству общественного долга, и моим политическим убеждениям», отвечала прекрасная путешественница с улыбкой. «Колонна состоит из 6000 солдат, вернувшихся из тюрем Англии и Голландии. Во главе ее стоит храбрец, которого зовут полковник Юло. Но по ее стопам волочатся крайне отвратительный мерзавец по имени Франсуа Гулен и крайне гнусная машина, именуемая гильотиной. Когда я въезжала в город, у меня произошла стычка с вышеупомянутым Франсуа Гуленом, и он пообещал познакомить меня со своим орудием, если я когда-нибудь окажусь в его власти. Благодаря этому я снискала такую популярность среди республиканских солдат, презирающих своего попутчика так же, как мы с вами, что полковник Юло захотел непременно мне представиться и дать охрану, чтобы я добралась до Витре из-за опасения, как бы по дороге я не угодила в руки шуанов. Ну а поскольку я уехала из Парижа только ради того, чтобы попасть к ним в руки, я отказалась от охраны и велела кучеру ехать вперед. И вот я здесь и счастлива встретиться с вами, генерал Кадудаль, а также сказать, что я восхищаюсь вашей смелостью и ценю ваши достоинства. Что касается конвоя, который должен был меня сопровождать, он сейчас как раз выезжает из города. Он состоит из 300 конных егерей и 200 гусаров. Чем меньше вы убьете этих храбрецов, тем большее удовольствие вы доставите мне». «Я не стану скрывать от вас, сударыня», — отвечал Кадудаль, «что вскоре произойдет столкновение между моими людьми и этим отрядом. Не угодно ли вам продолжать путь в Витре, куда я отправлюсь после сражения, горя желанием услышать более подробный рассказ о мотивах путешествия, невероятную причину которого вы мне сообщили?» «Тем не менее, лишь она верна», — отвечала Диана, «и в доказательство я, с вашего позволения, буду присутствовать при сражении, вместо того, чтобы ехать дальше. Я прибыла, чтобы вступить в вашу армию, и таким образом получу боевое крещение». Взглянув на небольшую колонну, Кадудаль увидел, что она приближается, вырастая на глазах, и обратился к вознице. «Найди для госпожи такое место, где она не будет подвергаться опасности», — сказал он. «И если, вопреки ожиданиям, нас ждет поражение, растолкуй хорошенько синим, что это я, к ее великому сожалению, помешал ей продолжить путь». Затем, поклонившись Диане, он произнес: «Сударыня, молите Бога за правое дело, я же буду за него сражаться». Он устремился на тропу, чтобы присоединиться к своим товарищам, засевшим в засаде.